В вопросах заработной платы нет различий между наемным работником и предпринимателем. Добьетесь ли вы успеха в роли предпринимателя, во многом зависит от того, готовы ли вы быть главой фирмы и ее сотрудником в одном лице. Это означает, что вы должны платить себе зарплату и переводить деньги со счета фирмы на свой личный счет. Это также означает, что вы должны строго разделять свои личные расходы и расходы фирмы. Если вы этого не делаете, то события зачастую разворачиваются по ниже приведенному сценарию. Зигфрид Зорглас зарабатывает в месяц от 3 до 12 тысяч евро. Этими деньгами он пользуется без всяких ограничений. В неудачные месяцы он берет небольшие кредиты, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, который обходится ему в среднем в 6 тысяч евро в месяц. Когда месяц удачный, эти расходы увеличиваются, так как он считает, что должен вознаградить себя за нелегкий труд. В течение первого полугодия Зорглас зарабатывал в среднем по 8 тысяч евро в месяц и ни в чем себе не отказывал. Но во втором полугодии среднемесячный доход составил всего 3,5 тысячи евро, что не помешало ему оставить расходы на том же уровне. Зорглас берет кредит в размере 15 тысяч евро. При его доходах получить такой кредит не составляет труда, и это не слишком большая сумма. Кроме того, он с оптимизмом смотрит в будущее. В последующие 2,5 года Зигфрид Зорглас умело маневрирует. Тем временем его долги возрастают до 30 тысяч евро, но это тоже не слишком большая сумма. Взятую в лизинг машину он не учитывает, так как лизинговое имущество облагается налогом по очень низким ставкам. Налоги за первый год не представляют для него большой проблемы, так как он может показать в декларации убытки. Однако на следующий год ему уже приходится платить налог в размере 6 тысяч евро, а доход сокращается. Продав взятую в лизинг машину, он теряет еще 4350 евро. Прежде чем Зорглас успевает опомниться, долги возрастают до 50 тысяч евро, а ежемесячная сумма их погашения составляет 1500. Доход же тем временем падает в среднем до 3200 евро ввиду непредвиденных обстоятельств. А тут еще всплывают налоги за третий год, кое-какие старые счета и так далее. Зорглас вынужден признать, что оптимисты плохо представляют себе реальность. Его жизнь становится отнюдь нелегкой. А между тем, все очень просто. Если бы Зорглас платил себе каждый месяц оклад в размере 3200 евро, то он бы неплохо жил и сумел сэкономить 30 тысяч евро в год. Через 3 года, даже после уплаты налогов, эта сумма составила бы 65 тысяч евро и принесла бы ему еще 7800 в виде процентов. Таким образом, увеличивая ежегодный доход на 10%, уже через 7 лет он бы имел солидное состояние. Поэтому я предлагаю: платите себе строго установленный оклад, ориентированный на минимальный доход фирмы. Мой совет. Если вы частный предприниматель, то установите для себя фиксированный оклад. Вы привыкнете каждый месяц обходиться определенной суммой денег. Вы четко разделите свои личные финансы и финансы фирмы. Вы сможете сформировать капитал. В этом случае вы будете знать, ради чего работаете. У вас повысится уровень мотивации, а это положительно скажется на доходах. Уже через 2 года у вас появится финансовый резерв, позволяющий прожить 12 месяцев. Вы можете в течение целого года ничего не делать и жить только за счет накоплений. Вы свободны. Через 7 лет вы достигнете уровня финансовой безопасности. Ваша курица, несущая золотые яйца, достигнет таких размеров, что вы будете ежемесячно получать в виде процентов около 5000 евро. У вас появится возможность работать не по принуждению, а для получения удовольствия.